сидят ли они еще в корале, или кто-нибудь из них вышел оттуда. Все эти вопросы проносились в уме у каждого, но как найти на них ответ? В эту минуту Герберт, пройдя несколько шагов по двору, бросился обратно и схватил за руку Сайреса Смита. «Что ты увидел?» — спросил инженер. «Свет! В доме? Да!» Все пятеро подошли к воротам. Действительно, прямо напротив них в окне мерцал тусклый огонек. Сайрес Смит быстро принял решение. «Удача необыкновенная», — сказал он. «Бандиты верно заперлись в доме и не ждут нападения. Они в наших руках. Вперед!» Колонисты прокрались во двор, держа наготове ружья. Тележку оставили за оградой под охраной Юпа и Топа, из осторожности привязав их к самой тележке. Сайрес Смит, Пенкроф, Гедеон Спилет с одной стороны, а Герберт и Наб с другой бесшумно прокрались вдоль ограды. Кругом было темно и безлюдно. Через несколько мгновений все были около дома у запертой двери. Сайрес Смит знаком велел товарищам не шевелиться и заглянул в окно, слабо освещенное изнутри. Он окинул взглядом комнату, единственную в нижнем этаже дома. На столе горел фонарь. Рядом со столом стояла кровать, на которой когда-то спал Айртон. На кровати кто-то лежал. Вдруг Сайрес Смит отпрянул от окна и произнес вполголоса: «Айртон!» Тотчас же дверь отворили, вернее, выломали, и колонисты бросились в комнату. Айртон, казалось, спал. Лицо у него было измученное, говорившее о долгих и жестоких страданиях. На запястьях и на щиколотках виднелись кровоточащие ссадины. Сайрес Смит наклонился над ним. «Айртон!» — воскликнул инженер и схватил спящего за руки. При каких необыкновенных обстоятельствах произошла эта неожиданная встреча? Айртон открыл глаза и посмотрел на Сайреса Смита, потом обвел взглядом всех остальных. «Вы?» — воскликнул он. «Неужели это вы?» «Айртон! Айртон!» — повторял Сайрес Смит. «Где я?» «В нашем корале». «Один?» «Да!» «Но они сейчас придут!» — воскликнул Айртон. «Защищайтесь! Защищайтесь!» И в изнеможении он упал на кровать. «Спилет», — сказал инженер, — «на нас с минуты на минуту могут напасть. Завезите тележку во двор, потом заприте хорошенько ворота, и все возвращайтесь сюда». Пенкроф, Наб и журналист поторопились выполнить распоряжение инженера. Нельзя было терять ни минуты. Может быть, тележка уже попала в руки пиратов. В одно мгновение журналист с двумя товарищами промчались через двор, но, выбежав за ограду, услышали глухое рычание Топа. Оставив на минуту Айртона, инженер вышел за порог и взял ружье на изготовку. Герберт встал рядом с ним. Оба настороженно смотрели на гребень от рога, возвышавшийся над коралем. Если бандиты устроили там засаду, они могли перестрелять всех колонистов одного за другим. В это мгновение над черной завесой лесных зарослей выплыла луна и стало светло, как днем. Лунное сияние озарило весь кораль, разбросанные по нему купы деревьев, орошавший его ручеек и широко расстилавшийся ковер зеленой травы. В той стороне, где высилась гора Франклина, дом и часть ограды, залитые лунным светом, казались совсем белыми, а на противоположной стороне, в тени, ограда тянулась темной стеной. Вскоре в светлом круге появилось что-то громоздкое и черное. Это въехала во двор тележка, и Сайрес Смит услышал, как захлопнулись ворота и загремели засовы. Но в эту минуту Топ, сорвавшись с привязи и заливаясь яростным лаем, бросился в глубину кораля вправо от дома. «Осторожнее, друзья! Целься!» — крикнул Сайрес Смит. Колонисты вскинули ружья и уже готовы были выстрелить. Топ лаял, не умолкая, а Юб, подбежав к нему, пронзительно засвистел. Колонисты двинулись за ними следом и вышли к ручейку, бежавшему под высокими деревьями.